Доброе утро, дорогие телезрители. Сегодня великий двунадесятый праздник. Вход Господень в Иерусалим. В нашем просторечии вербное воскресенье. Последнее воскресенье перед Пасхой. Установлен этот праздник в честь события, о котором мы узнаем из Евангелия. Это событие относится к числу немногих, о которых можно было бы сказать, что через это событие народ выражал почтение, уважение, почитание и даже восторг в адрес Спасителя. Чаще всего люди по-разному встречали Спасителя, власть имущие с подозрением, недоброжелательно. Простой народ, конечно, с радостью и удивлением. А вот так, чтобы весь народ приветствовал Господа, таких событий-то в Евангелии и не было, кроме вот этого торжественного входа в Иерусалим. Господь входит в Иерусалим как победитель. По крайней мере, народ так его встречает. И не случайно, потому что до этого он воскресил Лазаря, друга своего в Вифании, который 3 дня как умер. И весть о воскресении Лазаря распространилась по всему Иерусалиму. И народ толпился, чтобы увидеть этого чудотворца, который был способен совершить такое великое чудо. Люди постилали свои одежды, срезали пальмовые ветви, бросали их под ноги идущего победителя. То есть делали все то, что делали обычно, когда встречали триумфатора, победителя, возвращавшегося с победоносного похода. А Господь как бы не принял всего этого. Он не возражал, но он не участвовал в этом торжественном событии так, как должен был бы участвовать. Ведь триумфаторы возвращались победоносно, обычно на белом коне, символе победы, в окружении свиты, гордо восседая на коне. Но Господь входит в Иерусалим как обычный паломник, как тысячи паломников. Он входит в Иерусалим на осле. Не на коне, а на осле. Не победоносно, а скромно. Как бы не принимая всех тех почестей, которые народ ему обращает. И не случайно, потому что Господь прозревал глубину человеческих сердец и знал, чего стоят эти почести. И действительно, буквально через несколько дней все изменилось, и подстрекаемые книжниками, фарисеями, правителями иудейского народа, те же самые люди, которые кричали Спасителю «Осанна», приветствуя его, стали кричать «Распни, распни его». Все изменилось буквально в одночасье. И, наверное, тогда, восходя в Иерусалим, Господь прозревал то, что произойдет с ним, как поведут себя люди, а тому, потому как бы и не ответил на их восторге, зная цену человеческой славе. История чрезвычайно поучительна. Вот и мы в своей жизни должны также относиться к человеческой славе. Слава – скоро приходящее явление. В какой-то момент люди испытывают эту славу, наслаждаются этой славой. А потом проходит совсем немного времени, и отношение к ним меняется. Чаще всего это касается высоких политических, государственных деятелей, известных людей, писателей, актеров. Отказ от славы, или, по крайней мере, поставление себя выше этой человеческой игры – очень важен для сохранения внутреннего духовного спокойствия людей, к которым обращается эта человеческая слава. Но поучительная история с входом Господним в Иерусалим и для нас всех, простых людей. Если уж мы кого-то прославляем, если мы кому-то отдаем свое сердце, Если кого-то поддерживаем, то должны делать это разумно, не под влиянием внешних каких-то обстоятельств, не под сиюминутными впечатлениями, а делать это разумно, проводя через свое сознание восприятие того человека, которому мы хотим обратить знаки нашего внимания. А ведь как часто бывает в современной жизни, вот так приветствуем кого-то с восторгом, а потом действительно вскоре отворачиваемся и предаем человека забвению. Вот ряд этих примеров, которые можно связать с событием входа Господня в Иерусалим, можно умножать. Все это может иметь место и к нашим дружеским отношениям, как мы относимся друг к другу в быту, к семейным отношениям. Отношения между людьми должны быть серьезными, основываться должны на прочном фундаменте. Тогда обстоятельства времени и не поколеблят этих отношений. Мы сегодняшним праздником начинаем поприще Святой Страстной Седмицы. Нам предстоит совершенно особая неделя. Каждый день этой недели связан с совершенно конкретными евангельскими воспоминаниями. Каждый день наполнен огромным содержанием. Желательно, по возможности, каждый день посещать храм в течение этой недели. Идеально утром и вечером. Если невозможно, то, по крайней мере, только вечером, приуготовляя себя к встрече Светлого Христового Воскресения. Ну, а что касается особых дней Страстной Седмицы, четверга, пятницы и субботы, то эти дни связаны непосредственно с воспоминаниями о страдании Спасителя. И каждый христианин должен в эти дни быть в храме. А теперь, дорогие телезрители, по многочисленным вашим просьбам я хотел бы начать знакомить вас с документом, общецерковным документом, имеющим совершенно особое значение для жизни нашей Церкви. Это так называемые основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Документ этот был принят на Архиерейском юбилейном соборе в августе 2000 года. А подготавливался этот документ практически в течение 6 лет. В 1994 году Архиерейский собор принял решение, чтобы в ближайшем будущем была подготовлена общецерковная концепция, то есть общецерковное учение, которое бы содержало руководящие указания архиереям, клирикам и мирянам по таким вопросам, как отношение церкви и государства, церкви и общества, и по многим другим общественно значимым современным проблемам. Через некоторое время была создана особая синодальная группа, куда вошли иерархи, богословы, ученые, общественные деятели православные. И эта группа приступила к тщательной подготовке упомянутого мною текста. Проблемы были очень сложными, и дискуссии были непростыми. Группа была составлена таким образом, что в нее входили люди как бы разных политических взглядов. Все они были, конечно, православными, но у каждого свои политические предпочтения и политические симпатии. Мы хотели в этой группе как бы отразить все многообразие нашего общества. Невозможно это было сделать в достаточно узкой группе людей. Речь шла всего о 26 членах группы. Но, тем не менее, все-таки удалось более или менее представить весь современный спектр общественных и политических взглядов. Началась работа, как я сказал, очень трудная работа. Порой дискуссии были настолько жаркими, что казалось, что и не дойдем до конца, и не сумеем сформулировать общий признанный и одинаково для всех авторитетный текст. Но Господь помог. И помогло вот еще что. Когда стало ясно, что попытки членов группы привнести в составление этого текста свои собственные политические симпатии и антипатии приводят к конфронтации, к столкновению, тогда было принято решение, как бы оставить в стороне все эти политические свои симпатии, антипатии и руководствоваться только одним критерием – верностью священному писанию и преданию церкви. И вот когда этот критерий был положен в основу, то работа стала спориться. И сама по себе работа многому нас научила. И подумалось так, ну а если вот этот критерий верности христианским принципам положить вообще в основу жизни общества и государства, может быть, тогда и не сталкивались бы в такой мертвой схватке люди разных политических взглядов и разных убеждений. Документ был, как я уже сказал, представлен архиерейскому собору и с большим энтузиазмом принят членами архиерейского собора. Вот я хотел бы вас познакомить кратко с содержанием этого документа. Собственно говоря, о чем идет речь? В этом документе 16 глав. Первая глава именуется «Основные богословские положения». Речь идет вот о чем. Собственно говоря, какую позицию церковь должна занимать перед лицом современного общества? Можно занять две позиции, или одну из двух позиций. Либо сказать, что проблемы современного общества – это не проблемы церкви. Это не наши проблемы. Вот пускай это общество живет, поскольку оно не признает религиозных принципов чаще всего, отказывается от религиозной веры, пускай оно и живет по своим законам. А церковь будет жить своей внутренней жизнью, как бы отгородившись от общества, не связывая себя с этим обществом. Ну а другие считают, что наоборот, не должно быть никаких границ между церковью и миром. В основных богословских положениях содержится очень ясное и важное утверждение. Церковь должна быть открыта к болезням, скорбям и проблемам современного общества. Но она не должна себя отождествлять с обществом. Она должна быть духовной силой, способной это общество преобразовать. Кроме этой первой важной главы, содержатся и другие, такие как церковь и нация, церковь и государство, христианская этика и светское право, церковь и политика, труд и его плоды, собственность, война и мир, преступность, наказание и исправление, вопросы личной, семейной, общественной нравственности, здоровье личности и народа, проблемы биоэтики, церковь и проблемы экологии, светская наука, культура, образование, церковь и светские средства массовой информации и, наконец, последняя глава, международные отношения, проблемы глобализации и секуляризма. На следующих беседах мы постараемся ответить на те вопросы, которые вы уже направляете в адрес нашей передачи в связи с этим важным общецерковным документом. И постараемся, отвечая на эти вопросы, поближе познакомить вас с основами социальной концепции Русской Православной Церкви, которые должны знать все православные христиане. На этом я прощаюсь с вами, дорогие телезрители. Божье благословение пусть пребывает с вами. Желаю вам мирно, спокойно, в добром состоянии духа провести спасительные дни Святой Страстной Седмицы. До следующего воскресения, до Дня Святой Пасхи.